«Пять минут, Манбон!» – выкрикнул кучер и, соскочив с козел, бросился в сторону леса. Манбон, он же Жерард, он же первый егерь короля, нахлобучив старый армейский берет, толкнул тяжелую дверцу и, подкинувшись лесенке, сбежал на влажную утреннюю траву. «Так никаких лесов не напасешься», – подумал он, вытаскивая футляр, пожелтевший от времени кости, и набирая на кончик пальца дремотный порошок. Вделанное под крышку медное зеркальце отразило стекляшки, вправленные насмерть в его глазницы и заменяющие Жерарду срезанные веки. На левом глазу дымчато-зеленую, на правом – янтарно-желтую. Над искривленной переносицей маячил неловкой заплатой круглый шрам от ожога. Невдалеке застучал топор. Мышиный камень уже виднелся на горизонте. Ржаво-бурая пахота под паром, растянувшаяся между деревень, небольшой голый подлесок, а за ним невысокая скала. Где-то у ее подножия находятся шахты, питающие город серебром, последний город северных провинций, которого, казалось бы, не коснулась война на южных границах. Город, где пока еще ели досыта, пятном мха оплывал на покатые скалистые склоны. Отсюда уже можно было рассмотреть почерневший от времени трезубец наместничьего дворца, городскую стену с кренящимися башенками через каждые 300 шагов. Именно из мышиного камня был родом кучер Жерарда де Дери, и именно он принес ко двору вести о череде жестоких убийств, случившихся в городе. Сила убийцы и необъяснимая жестокость наталкивали на мысли об огромном звере, поэтому король не преминул отправить на охоту своего лучшего егеря. Жерард сыпал порошок под язык и недовольно хрюкнул. Вкус у снотворного был полынно-горький. Если бы они ехали на лошадях, еще вчера были бы на месте. Но король настоял на этой телеге. Спору нет, выглядит она внушительно. Неподготовленным деревенщинам даже страх может внушить. Но других достоинств у нее по пальцам сосчитать. Егерь бросил взгляд на свои ладони. Большой палец левой руки заменял забранный в железо коготь резьбинского медведя. Око за око, палец за палец. Он лишь вернул себе отнятое матерым зверем. Жерард вновь поднял глаза на повозку. Колеса ростом с невысокого человека. Черная, массивная, окованная железом кабина с узкими окошками-бойницами и зубчатой башенкой козел. «Да и жрет похлеще десятка лошадей», — подумал егерь, когда увидел Дедри с огромной охапкой дров. Дрова полностью закрывали его бестолковую конопатую физиономию, заячьей губой и рыжую поклеобразную шевелюру. «Бестолков, но исполнителен и растороплив. Для нашего дела годится вполне», — вынес про себя вердикт Жерард и развернулся, чтобы помочиться тут же. Через радостное журчание до него доносились бормотания и кряхтения, издаваемые Дедри. Оправившись, егерь обнаружил того уже притворяющим заслонку печи. Дым, поднимавшийся от пушкообразной трубы сзади из тонкой сизой ниточки, вновь превратился в густой туман, словно черный кот распушил свой хвост, чуя опасность. Полусонные поршни заходили, машина задрожала. «Успел соскучиться по родным местам», — бросил Жерард де Дери, и, не дожидаясь ответа, сбежал по лесенке в кабину. Устроившись поудобнее, то и дело убивая на себе комаров, чем дальше на север, тем больше становились кровососы, егерь склонился над шахматной доской, где костяные фигурки, матовые, недобро поблескивающие в полумраке салона, складывались в неразрешимую задачу. В конце концов, дремотный порошок сделал свое дело. Под пыхтение и лязг Жерард провалился в неуютный сон. Ему снилась война. Эскадра, стоящая на рейде у соленого перешейка, изъеденные снарядами стены форта. Тишина перед началом боя, пропитанная изматывающим ожиданием грядущей схватки. Клубы порохового дыма над редутами. Кровь, расцветающая на мундирах во время рукопашной. Потом из-подваль подкрались и затянули в себя болотом скучные повседневные неурядицы, куда более изнурительные. Меняя один за другим сюжеты, сон не отступал. Его известная тошнотворность казалась Жерарду более надежной и желанной, чем явь. Егерь не слышал, как повозка катит по горбатому мосту через бурную реку Мышку, как Дедери ругается со стражей, как растворяется после выстрела в нерасторопного привратника кованные ворота, как повозка тяжело карабкается по узким мощеным улочкам вверх к Дворцовой площади, едва разминаясь с крестьянскими телегами, как безногий, укороченный на треть, калека, не успевший убраться в сторону, укорачивается под колесами уже напополам, как мальчишки бегут следом, а богобоязненные старушки причитают из окон, то ли молясь, то ли прося хвори для незваных гостей. Лишь крепкая неотвязная трепка привела его в чувство. Дедри своевременно отскочил, и рука в кожаной перчатке с коваными костяшками прошла мимо его ребер. Жерард не любил, когда его будили после порошка. Впрочем, кучер знал, что запала и злобы хватит ненадолго, поэтому тут же спокойно повернулся спиной к одному из самых опасных людей королевства, чтобы разобраться с багажом. Пока Жерард, спрыгнувший на брусчатку Дворцовой площади, осматривался, Дедри выдал подоспевшей прислуге наместника дюжину сундуков самых разных размеров. К удивлению носильщиков, самые большие из них неожиданно оказывались пустыми. Выскочивший невесть откуда мажордом многословно приветствовал высокочтимого гостя и пригласил следовать за собой. «Шахматы не забудь, головой отвечаешь», — бросил Жерард кучеру и проследовал к массивной, неприятно скрипнувшей двери. Идя сквозь огромный, утопающий во мраке холл, поднимаясь по замшелым лестницам, минуя пахнущие плесенью портретные фамильные галереи, глядя на нечищенный, закапанный факельной смолой пол, егерь угадывал в печальном упадке следы былого величия. Проворство копеечной обслуги не могло затмить изъеденные молью 300-летние гобелены. «А ведь это один из самых небезнадежных городков империи», — поймал себя на мысли Жерард. Наместник оказался похож на свой замок. Он не был упитан, как это полагается людям здоровым, скорее дрябл. Глаза, выцветшие до белизны, очерченные кольцами пигментных пятен, заискивали чуть больше, чем полагается человеку его положение. По левую руку сидел его сын, невысокий, скособоченный под тяжестью горба юноши. Вошедшему гостю он, не вставая, отправил витиеватый двусмысленный полупоклон. «Заносчивый мальчишка», — подумал Жерард, но поклонился в ответ, как того требовал обычай. Наместник, не зная, кланяться столичному гостю или нет, застыл в неловком полупоклоне. Повисло молчание. «Что ж», — первым вступил королевский егерь, — «я слышал, у вас трудности». Первое убийство случилось в Мышином камне месяц назад. Никто, несмотря на невиданную жестокость, не придал ему особого значения. Не дожидаясь суда, стража посадила мужа, убитый, под замок. Но планы палача, уже точившего свой топор, нарушило второе убийство, схожее с первым, необязательной слепой жестокостью. Головы обеих убитых женщин нашли в 20-30 шагах от тел, а органы во вспоротых утробах выглядели так, словно полуумный гаруспик безуспешно пытался на них погадать. Власти города склонялись к мысли о повадившемся охотиться здесь горном звере, вроде бабура или тигрового медведя. Но те, кому доводилось видеть тела, не верили в это. После третьего убийства наместник выделил солдат из личной гвардии для патрулирования улиц. Когда же в одном из переулков были обнаружены останки двух гвардейцев, их похоронили вместе, даже родственники не смогли различить истерзанные тела. Дедри вызвался гонцом в столицу. Король, в свою очередь, не поскупился, незамедлительно послав на Мышиный камень лучшего своего охотника и следопыта. И вот наутро Жерард в сопровождении невзрачно усатого капитана стражи и Дедри бродил по окраинным улицам, осматривая одно за другим места преступлений. На почтительном отдалении тянулась процессия из мальчишек, городских сумасшедших и зевак. Настроение у егеря было ни к черту. Едва он настроился на нужный лад, одно из многочисленных окошек над головами сыщиков растворилось, исторгнув из себя добрый ушат помоев вперемешку с нечистотами. Звериное чутье помогло увернуться от главной опасности, но несколько капель попали на любимый берет Жерарда. Берет теперь красовался на рыжей шевелюре Дедри, очень довольного обновкой, пусть и слегка испачканной. Влажная капелька слюны колыхалась на развилке растянутой в блаженной улыбке заячьей губы. Даже ясным днем на окраинных улочках царил неприятный влажный полумрак, отдававший болотцы. Местами желоба канализации, забитые мусором, пускали по мостовым струйки нечистот, собиравшиеся тут и там в лужи. Верхние этажи почти смыкались над головой пешеходов арочными галереями, упираясь окно в окно и закрывая небо. Места убийца выбирал не самые глухие, предпочитая тупикам улицы, но совершал расправу и успевал скрыться так скоро, что ни разу не был замечен. Жерард находил запекшуюся кровь между булыжниками и мостовой, осматривал стены, гулял по окрестным крышам, пробуя на прочность черепицу и рискуя время от времени сорваться вниз. И без того невзрачный капитан тут же стушевался на фоне столичного гостя, а вскоре и вовсе пропал. Роль провожатого принял на себя Дедри, прекрасно ориентирующийся в городе. Переулками и двориками кратчайшим путем он выводил своего манбона к следующему месту преступления. Оставив егеря наедине с уликами, кучер бродил, подмигивая горожанкам, будто он приехал на свадьбу в соседнюю деревушку, а не расследовать по королевскому поручению череду загадочных убийств. Жерард же заглядывал в дымоходы и форточки, спрашивал свидетелей, стоявших в день убийства погоде, встречался с родственниками жертв, но так и не смог добиться ни от кого ничего вразумительного. Бабы прятались за двери домишек, молодые ширококосные девки скалили гнилые зубы высокому гостю, напрочь забывая все слова. Мальчишки пересказывали слишком уж фантастические небылицы. А редкие старики, скрученные от многолетней работы в шахтах, не умеющие разогнуться и даже поднять головы на собеседника, наоборот, пытались сами расспросить егеря о положении дел в стране, шамкая беззубыми ртами. Все работоспособные мужчины были в шахтах, впрочем, егерь уже не тешил себя иллюзиями добиться от них большего. Крошечная надежда была лишь на знать, что должна была собраться к ужину в наместничьем дворце. К их возвращению в замке действительно стало людно. Богема собралась засвидетельствовать свое почтение, а точнее, удовлетворить любопытство. Во главе стола сидел наместник. По правую руку от него, скособочившись, катал в губах дерзкую улыбочку сын Домеций. По левую пустовало место, навсегда оставленное в память о погибшей родами матери Горбуна. Далее сидел епископ, отблескивающий лысиной, на которой расплывался круглый шрам, символизирующий колесо жизни. Напротив епископа капитан стражи, безостановочно жующий свои усы. Дальше неизвестные Жерарду дворяне, купчики и горные инженеры. Последних выдавали форменные сюртуки. Зал вновь утопал во мраке. Редкие свечи капали прямо на стол, который был полон, но поживиться по представлениям высокого гостя на нем было нечем. Пресные лепешки, тощие куры, больше похожие на столичных голубей, соленая брюква, брашка, пахнущая плесенью, притертый с хреном полусырой батат. «Не нарочито ли они демонстрируют свою бедность?» — успел подумать Жерард. «Ведь чем богаче провинция, тем обильнее обычно застолье правителей. Неужто здесь счастливое исключение?» «Не верю. Не верю». «Я хочу поднять тост за нашего дорогого гостя, вызвавшегося прийти к нам на помощь в этот трудный час», — проблеял наместник, стараясь не встречаться с Жерардом взглядом. «Будем надеяться, что наша провинциальная простота не разочарует его, ведь мы здесь на севере далеки от новостей, от столичной жизни. Наверняка при дворе короля сейчас даются блестящие пиры, ради которых на охотах загоняются медведи и водяные лошади». «Последнее время я загонял дичь размером поменьше», — прервал неискреннюю тираду егерь. «Как вы могли слышать, у нас была война. Я знаю, что мышиный камень вечно находится на привилегированном положении. Вместо рекрутов, которые поголовно заняты на рудниках, он откупается от нашей общей беды серебром. Теперь и серебром стало потуже, как можно видеть по королевской казне и вашему столу. Впрочем, благодаря тому, что казна пуста, к счастью, не только у нас, но и наших врагов, мы заключили шаткий мир, позволивший мне отвлечься на ваш инцидент». Выдвинув вместо тоста свое обвинение, Жерард постарался в одно мгновение оглядеть всех, сидевших напротив. Не изменились ли в лице, не переменили ли неловко позы, не заговорили ли раньше времени? Ничего однозначного он, впрочем, не обнаружил. Наместник скривился, как если бы по лицу ему провели половой тряпкой. Домицы лишь еще сильнее осклабился и закивал головой, не то соглашаясь с обвинением, не то насмешничая. Епископ вытянулся в кресле, будто проглотив черенок от вил, но лица к обвинителю не обратил, позируя орлиным профилем. Капитан стражи перестал жевать усы и стал теребить их рукой. Купцы, отложив вилки, перешептывались между собой. Пока наместник не мог совладать с лицом и заговорить, как рыба, он лишь открывал и закрывал рот. Выступил епископ. Не глядя на Жерарда, он провозгласил. «Я знаю, что обвинение направлено господином королевским егерем не против церкви лично, в моем лице или в лице моих братьев, но против власти мирской, однако чувствую необходимость сказать, что завтра вечером мы собираемся провести проповедь и общегородскую литургию. Было бы справедливо, если бы мы на один день остановили добычу, чтобы все граждане сложили свои мольбы в одной молитве. Ведь нет никакого сомнения, что перед нами проделки темных сил. Ни одному человеку не хватит силы, а главное — злобы на такое преступление. Ваше богобоязненное предложение не идет вразрез с моими планами, епископ. Пусть колесо вращается, я лишь помогу ему, покуда хватит сил». Обведя взглядом всех присутствующих, Жерард добавил в голос металла. «Но всякий, кто встанет у меня на пути, широта моего шага позволит переступить через труп любого размера и эго любого размера». Непроницаемое лицо егеря прояснилось. «Теперь же я предлагаю выпить за этот роскошный ужин, затмивший бы многие столичные пиры». Он обмочил губы в браге и склонился над чистой тарелкой. Дальше ужин потек своим чередом. По крайней мере, каждый из гостей старался держаться как можно более непринужденно. Главным развлечением вечера выступил цирк уродов. Сперва близнец протащил на горбу сросшегося с ним брата. Тот умер еще вчера и теперь источал тошнотворное зловоние. «Ему ведь не помогут заработанные сегодня деньги», — подумал Жерард. «Дни его сочтены. Тогда для чего этот позор?» Следом прошел раскосый карлик, на чьем теле нельзя было бы отыскать ни одного волоска. Была еще девочка с гнущимися костями и ее бородатая мамаша. Лениво наблюдая за провинциальным развлечением, егерь остановил взгляд на Домеции. Лицо того выражало что-то среднее между отвращением и сочувствием. Жерард вдруг понял, что не имея сын-наместника такого счастливого родства, он рисковал бы стать одним из экспонатов этого бродячего музея. Выступление сопровождалось отвратительным пеликаньем на однострунной виоле, которую терзала клешнеобразной рукой двупалая старуха. Монотонные дребезжащие звуки напоминали гул огромного комара, заглушая начисто порхающих в полумраке братьев меньших. Кровососы размером с ноготь слетелись с наступлением темноты, заставляя лениво отмахиваться едоков, которым развлечение отнюдь не отбивало аппетита. Звук этот нервировал Жерарда. Он не давал покоя, напоминая о тучах москитов, вьющихся во влажном воздухе над разграбленными фортами. Москитов, не выбирающих между теплой кровью только что убитых, беззащитно лежащих повсюду и сошедшихся в схватке живых мертвецов, чья участь будет наверняка решена через считанные минуты. Крошечные вампиры, живущие за счет людской жизни. Не от них ли ведет человеческая фантазия миф о бессмертных кровопойцах? Жерард на мгновение почувствовал запах крови. Не сумев побороть липкую дурноту воспоминаний, он поднялся и, не прощаясь, покинул залу. В сортире, где из дырки неприятно тянуло позаду, его нашел епископ. Подперев незапертую дверь, он прокашлялся, стараясь обратить на себя внимание. Но Жерард сама сосредоточенность и ухом не повел. Наконец раздался долгожданный шлепок. Искалистская масса унеслась по желобу, чтобы шлепнуться на одну из окружающих замок улиц. «Так богачи отправляют свое дерьмо на голову бедняков», — подумал егерь, прежде чем одарить взглядом священника. «Епископ, вы не задумывались, почему коровья лепешка, полежав на солнце, теряет свой не слишком приятный аромат, а человеческое дерьмо продолжает невыносимо вонять даже недели спустя?» — спросил Жерард. Он знал, епископу что-то нужно, но не желал изображать придворные любезности и ходить вокруг да около, принюхиваясь к собеседнику, как кобель к течной суке. Может быть, чтобы напомнить человеку о его неисправимой порочности, о необходимости воздаяния за его греховное существо. Вы верите в воздаяние, епископ? Колесо неизбежно совершит оборот, круг замкнется, само собой. Как же иначе? Тогда надеюсь, что эта куча найдет голову сволочи, испортившей мой любимый берет. Егерь зачерпнул из ведра воды и плеснул себе между ног. Сквозняк протащился по заднице шершавым рашпилем. Оправляясь, Жерард наконец-то встретился взглядом с епископом, глаза которого выдавали сосредоточенность и волнение. «Уважаемый Жерард», — епископ аккуратно подбирал слова, блики догорающего факела плясали на его лице. «Я не хочу показаться вам безумным фанатиком, но по мне так пусть все идет как шло. Этому городу не повредит целебное кровопускание. Нужно лишь уметь обратить его во благо». «И как же вы планируете сделать это?» За разноцветными стеклами зрачки егеря колыхались, будто утопленники подо льдом. «Церковь ведь переживает тяжелые времена, брат. Шрам на лице, кольцо жизни выдает вас истинно верующего». Егерь, усмехнувшись про себя, не стал разубеждать епископа, рассказывая историю о том, как в плену его пытали раскаленным подстаканником. «Для церкви уже давно наступили темные времена. Вера в чудо истекает. Перед нами неординарное явление. И не столь важно, чьих рук это богомерзкое дело. Мы обязаны повернуть его во благо руки, вращающей колесо. Мирские власти и так взяли на себя довольно полномочий. Наместник слабоволен, наследник его уродец, которого нельзя допускать к трону, не зная еще ничего, кроме своих фантазий. Так что я уповаю на вашу помощь вне зависимости от того, какими будут результаты вашего расследования». «Безусловно», — ухмыльнулся Жерард. «Впрочем, мои выводы вас, скорее всего, устроят. Я думаю, мы имеем дело с вампиром». Вечер и половина следующего дня прошли в сборах. Город готовился к молебну, а егерь — к охоте. Повсюду горожане снимали с телег колеса для праздничного шествия. Мужчины рабочего возраста брили головы налысо, мыльная пена с клочьями волос стекла по каждой улице, устремляясь к нижним воротам. И рисовали на темени свежей свиной кровью священный круг. В это же время Жерард перебирал свой богатый арсенал. Дедри подтаскивал к столу новые и новые ящики, где позвякивали сабли, кинжалы и палаши. Тяжело постукивали булавы, моргенштерны и кистеперы, глухо грюкали ружья, мушкеты и пистоли. Егерь взял проверенное временем испещренное зарубками ружье. Не был обойден вниманием широкий палаш без гарды, похожий на благороженный удлиненный мясницкий тесак. Отложил для себя Жерард и ручную картечницу на случай, если дело пойдет совсем плохо. Из вполне обычной мушкетной рукояти вырастали 10 коротких пистольных стволов. Залп из такой штуки, хоть и грозил оторвать кисть хозяину, мог прорядить толпу хорошо вооруженных врагов. На закате, выскользнув одним из черных ходов, егерь смешался с толпой горожан. Народ стекался к соборной площади неподалеку целыми семействами. Отцы и старшие сыновья катили в гору колеса телег. Женщины и дети помладше несли в руках сделанные из ивовых прутиков или серебряной проволоки колечки. Настроение было приподнятое. Мужчины воспользовались редким выходным, чтобы хорошенько выпить. Большинство даже не переменило грязных рабочих роб. Их лица, почти не видевшие солнца, были бескровно бледны. Песни же, то и дело забиваемые то тут, то там, были совсем не похожи на блаженные псалмы. Скорее на залихватские кабацкие частушки про выпивку и баб. Как плясала мандавошка по ее поляночке, я сманил ее себе после этой пьяночки. Глядя на этих людей, трудно было представить, что в городе разрывают одного за другим их знакомых и соседей. Так непринужденно и весело они выглядели. А если им самим не жаль себя и себе подобных, то почему ему, Жерарду, должно быть их жаль? Тем временем перед ступенями круглого здания собора, увенчанного символом колеса, монахи с факелами в руках освободили площадку. Народ заполнял площадь, давясь и переругиваясь. Жерард, перед которым толпа расступалась покорно, редким дерзнувшим спорить доставала одного тычка под ребра, подобрался поближе и, вскарабкавшись по неосвещенному фасаду, занял наблюдательную позицию на соседней крыше. Действо уже началось. Из дверей собора высыпали монахи с ритуальными колесами в руках, выстроившись кругом. Половина из них одним движением зажгла свой реквизит, другая же, дождавшись, когда все будет готово, двинулась ей навстречу. Отточенный ритуал был похож на танец. Горящие колеса, символизирующие солнце, перемешались с выкрашенными в белые лунными. Наконец, когда танец был исполнен, а танцоры пали ниц, на крыше собора словно из ниоткуда возник епископ. Толпа почтительно замолчала. Жерард снял ружье и, прицелившись забранным в янтарное стеклышко глазом, немного увеличивающим изображение, бегло осмотрел толпу. Противоположный край площади тонул в тени громады наместничьего дворца. Егерь перебросил ружье на левое плечо. Зеленое стеклышко позволяло чуть лучше видеть в темноте, но ничего интересного не обнаружил. Дождавшись абсолютной тишины, епископ начал проповедь. Зычный, хорошо поставленный голос доносился до самых дальних уголков площади. «Наши деяния давно взывали к отмщению. Погрязшие в повседневном, ежеминутном круговороте житейского греха, мы, более того, находили в себе силы даже для греха смертельного. Колесо жизни, остановить которое не под силу никому из смертных, накручивало их на себя. Сперва тонкие нити, потом огромные канаты. Колесо не остановилось под их тяжестью, но стало вращаться медленней, взывая к освобождению. И освободитель явился, взяв грех убийства на себя, он напомнил нам о неминуемом воздаянии. Чем раньше одумаемся мы, чем раньше придем к благости, тем скорее нужда в карающих его руках оставит наш город. До той же поры он будет вершить свою месть, не разбирая грехов малых и великих, ибо имя ему – вампир». По толпе пробежал суеверный ропот. Монахи внизу на площади, не отрывая рта, протяжно на одном дыхании загудели горлом. Так гудит пчельник, оживающий с первыми лучами рассвета. Солнце же напротив клонилось к закату, стекая вниз, как утиный желток. «Язык у епископа подвешен неплохо», — думал Жерард, продолжая шерстить взглядом толпу и слушая разглагольствование священника о церкви как последней крепости человеческой души. «Колесо жизни, как колесо всякой телеги, положено смазывать, дабы не знало оно износа. Покажем же, братья, что не только насильно можно добыть нашу кровь, мы сами готовы отдать ее за грехи». Монахи достали крошечные лезвия и приступили к ритуалу обновления, обводя уже зажившие шрамы на собственных лысинах. По головам потекла ручейками кровь, будто на каждую надели перевернутую вверх ногами алую корону с тонкими зубцами. Гудение стало напряженным, более яростным, сквозь него начали прорастать первые высокие нотки. Воздух пронизали тонкие иголки запаха крови. Епископ, швырнув в притихшей толпе аминь, поднялся по пологому скату крыши и занял место в центре колеса аккурат в тот момент, когда солнце замерло у него за спиной. Фигура его казалась вертикальным зрачком оранжевого кошачьего глаза, взирающего на всех и каждого. Монахи тянули ноту ввысь, раскатывая воздух в глотках будто тесто, отшелушивая любые басы, восходя к почти фальцетному крещендо. Едва они замолкли, над благоговеющей еще толпой раздался пронзительный крик епископа. Пока горожане наблюдали, ничего не понимая, как огромная тень, выросшая за спиной священника, откручивает многомудрую голову со столь изящно подвешенным языком, Жерард прицелился и сделал выстрел. Подал еще и выпустил одну за другой три пули подряд, прежде чем понял, что тварь, уже отбросившая голову и под нарастающий рев толпы, разрывающая напополам вниз от шеи тело епископа, не обращает на выстрелы никакого внимания. Егерь отставил ружье и, выскочив из укрытия, побежал по скользкой черепице к зданию собора. Перепад между крышами здесь был небольшой, а вот о расстоянии Жерард старался не думать. Прыжка могло не хватить. Краем глаза он видел, как закипает толпа на площади. Одни подались к самым стенам собора, смяв обезумевших от горя монахов, другие бросились прочь. Прежде чем в глазах у него потемнело от удара, Жерард успел увидеть, что тварь оставила, наконец, истерзанный труп и скачками ринулась ему навстречу. Потом мгновение мрака, боль в груди и коленях, натяжение связок в плечах, хруст пальцев и скрежет медвежьего когтя по кирпичу. Когда егерь, едва сумевший уцепиться за край, поднял голову, чтобы рвануть вверх, над ним уже нависла тень отвратительной тени. Посреди угловатого силуэта, затянутого черной кожей, качалась безжизненная маска, отдаленно напоминающее человеческое лицо в налипших лохмотьях кожи. Глаза ее тускло светились. Непропорционально выдающиеся вперед челюсти механически сжимались и разжимались, обнажая огромные клыки. Верхние и нижние резцы доходили, смыкаясь до середины друг друга. Нечего было и думать, чтобы признать в ней какое-либо существующее животное. Вампир застыл, будто присматриваясь к новой жертве. И этого мгновения хватило Жерарду, чтобы разрядить выхваченную картечницу в чудовище. Зал подбросил взвывшего противника, но и сам егерь, не удержавшись, рухнул навзничь в темноту переулка. Приземление было болезненным, но гораздо более мягким, чем ожидал Жерард. Он тяжело оторвал голову, стараясь не шевелить больше ничем, и увидел собственный берет, покоящийся на козлах, где обычно восседал Дедри. Поняв, что он лежит на крыше собственной повозки, егерь позволил себе провалиться в короткий обморок. Добравшись до замка и сочтя свое состояние весьма приемлемым, Жерард отлежался до утра, переговорил с наместником, после чего плотно позавтракал, забив окорок на кости, к великому удивлению сносный, кувшином ожидаемо плохого пива. Глашатаи должны были вновь созвать народ к полудню, так что у него оставалось немного времени на отдых. Утренний полумрак в замке был почти неотличим от вечернего, однако головная боль не дала Жерарду снова заснуть. К порошку егерь решил не прибегать, поэтому достал из-под кровати шахматную доску и расставил на ней фигуры. Задача оставалась неразрешимой. Перебрав тысячный раз все возможные комбинации, Жерард все-таки начал клевать носом, но тут же был разбужен стуком в дверь, дерзким и неуверенным одновременно. Пока егерь подбирал проклятие погрубее, дверь распахнулась, и в комнату бочком шагнул Домеций. Подмигнув хозяину комнаты, желание держаться нарочито раскованно читалось в каждом жесте, сын наместника поздоровался и плюхнулся без приглашения в кресло у кровати. Жерард, не подав виду, вновь вернулся к задаче. Берясь поочередно то за одну фигуру, то за другую, егерь не отрывал их от доски, чтобы сделать, наконец, ход. Ему нравилась гладкость их шлифовки и уютная теплота, с благодарностью возвращаемая пальцем. «Может быть, помочь?» Домеций, обойденный вниманием хозяина, начал нервничать. Не поворачивая головы, Жерард прищурился и, поймав скрывающий глаз стекляшкой редкий солнечный луч, пустил в пыль на воздухе зеленую искорку, после чего протянул доску титулованному горбуну. Тот, видимо, вполне уверенный в своих силах, принялся вертеть ее так и этак, но пока егерь кряхтя прогулялся к ночному горшку и отбарабанил в жестянку уже переварившееся пиво, Домеций окончательно сдался. «Фигур не хватает», — бросил он виновато. «Верно подмечено. Не хватает. Если пожелаете, я прикажу придворному мастеру выточить их вам к завтрашнему утру». Жерард окончательно утвердился в мысли, что сыну наместника от него что-то нужно. «Если бы все было так просто, Домеций. Боюсь, что у вашего мастера не найдется нужного материала». «Это же обычная кость». Юноша повертел в пальцах фигурку разъяренного сторожевого пса, ощерившего пасть и приготовившегося к атаке. «Это и вправду кость. Кость моего врага. Это, например, свиной пуп. Под его предводительством южане совершили дерзкую вылазку, застав сонными моих однополчан, пока я был в дозоре. А это...» — медвежий коготь чиркнул по высокой башенке со стрельчатыми бойницами. «Рикс. Предатель, подкупленный южанами, устроивший поджог в форте и попытавшийся отрыть ворота врагу. Это?» — палец уткнулся в надутые пузо человечка с окладистой бородой, скрестившего на груди топоры. «Один из троих, пытавших меня, оставивших это». Жерард указал на циркулярный шрам у себя на лбу. «И лишивший меня век». Имя не успел спросить, к сожалению. «А остальные двое? Где остальные?» Заносчивый юнец в глазах Жерарда окончательно превратился в любопытного мальчишку, знающего о войне только по книжным иллюстрациям. «До остальных руки не дошли. Война кончилась. А точнее, остановилась», — хмыкнул егерь и ловко убрал доску обратно под кровать. «Так чего вы, мой юный романтик, искали в этих покоях?» Домицы вскочил и зашагал по комнате от ночного горшка к окну, Краска сошла с его лица, и на нем отражалось теперь мучительное сомнение. «Я хотел предложить вам работу». Жерард хмыкнул, но промолчал, протирая платком стеклышки на глазах. «Да, работу». Самообладание вернулось к сыну наместника. «Вы лучший охотник, и я хотел бы просить вас добыть для меня голову одного животного. Даже если допустить, что я решил бы отвлечься от поручений короля и выступить на посылках у молокососа... Ну да ладно, о чьей голове идет речь?» «О голове моего отца». Жерард отнял платок от глаз и внимательно, без всякой иронии, посмотрел на юнца. «О, да, это самое настоящее животное», — продолжал Домеций. «Не ждите от меня откровений, я не брошу тень на нашу фамилию, открыв все его страсти. Так будет лучше для всех. Довольно простого факта, что он стар, глуп и труслив. Как известно, это не самые подходящие качества для правителя. Вместо того, чтобы выгнать из города монахов и открыть на том же месте университет, как в столице, он готов кланяться каждому клирику. Дело ведь в серебре, а его у нас предостаточно. Кстати, о серебре. Не желая купить паровые машины и увеличить выработку руды, он продолжает забрасывать копья шахтерским мясом. Из культурных развлечений в городе, почитай, только цирк уродов. А можно бы пригласить к нам театральную группу с репертуаром». Лицо Домеция раскраснелось, он жестикулировал руками, будто дирижировал церковным хором. «А еще отец не дает вам зайти на трон?» Стекляшки в глазницах Игоря сверкнули непроницаемо, тускло. «Да, я не слишком видный наследник, и, зная отца, вполне могу предположить, что родному сыну наместник может подыскать наместника. Впрочем, дело не только в этом. Королевству нужна новая кровь». «Кровь», — задумчиво протянул Жерард. «Кровь льется каждый день. И будет литься до тех пор, пока на мышином камне не поймут, что нельзя откупиться серебром от крови, как это удалось вам сделать в последней войне». «Ты хочешь быть новой кровью, но просишь, чтобы я проливал кровь твоего отца за серебро? Или чем ты хотел заплатить мне?» Домеций стоял, глядя себе под ноги. Казалось, он забыл, что значит дышать. «Я сделаю вид, что не слышал этой безумной просьбы. Уходи и постарайся, чтобы мы больше не встречались». Поколебавшись мгновение, но не сумев подобрать нужных слов, горбун вышел. Встретиться, как и предполагал егерь, им больше не пришлось. К полудню на площади собралась внушительная толпа. Позже Жерард узнал, что народ пришлось изгонять армией и монахом. Вчерашний кровавый молебен произвел впечатление на простых горожан. Ступив на помост рядом с наместником, егерь оглядел притихшую толпу. «Я знаю, что многих из вас напугала вчерашняя трагедия. Потеря епископа — большое несчастье, но не большее ли несчастье — гибель ваших близких, ваших друзей». Толпа одобрительно загудела. «С самого начала, изучая следы убийцы, я заподозрил неладное. Слишком силен и изворотлив он оказался. Его жестокость была нечеловеческой. Я допросил всех, от бедняков с окраин до королевского наместника, но я, загнавший тысячи зверей и... людей, не чувствовал, что иду по верному следу, пока не столкнулся с убийцем лицом к лицу. Все вы были свидетелями того, как я выпустил в эту тварь заряд картечи, способный свалить любого медведя. Но враг вашего города и мой со вчерашнего дня личный враг остался жив. Стоит ли говорить, что вблизи эта тварь совершенно не похожа на человека? Его тяга крови, а ведь вы помните, что именно запах монашеской крови привел чудовище на праздник, выдает в ней противника куда более опасного. У меня нет сомнений, что мы имеем дело с вампиром». Притихшая в молчании толпа зароптала, загудела, а после и вовсе заревела. Неистовство длилось недолго. Жерард не торопил своих слушателей. Наконец он подал успокаивающий знак рукой и продолжил. «Как вы знаете, вампира не возьмешь простой пулей, стальным клинком или ядреным словом. Против него нужно оружие особое. Епископской молитвы и благословения мы со вчерашнего дня лишены. Остается серебро. Наша земля изъедена войной, казна ее пуста. Ваш город стоит на серебряных копьях, и только от вас теперь зависит, сможем ли мы вместе собрать необходимое количество серебра для того, чтобы избавиться от кровожадного мучителя». Толпа, осознав, чего именно от нее требуют, заревела еще громче, но уже на другой лад. Помимо гневных вопросов Жерарда летели и проклятия. «Ничего, пущай убивают! Дыхнуть свободней будет! Не боюсь! Не дам ни грамму!» Разорялся в первом ряду какой-то мужичок. Егерь едва сдержался, чтобы не пнуть его в брыжущее слюной лицо. «Решать только вам», — продолжил Жерард, когда запал горожан немного поутих. «Если жизнь ваших близких вам совсем недорога, я просто поеду дальше, в места, где во мне по-настоящему нуждаются. Я не нищий и не попрошайка». Егерь развернулся, чтобы покинуть помост, но увидел, как взмыленный весь в испарине капитан стражи, задыхаясь, взбегает ему навстречу. Мечется, не зная, к кому броситься первым, и выбирает, в конце концов, наместника. Капитан почти кричит, но голос его тонет в бесновании толпы. Глаза наместника непонимающе стекленеют, а потом начинают расширяться, пигментные пятна вокруг них, дрожа, напоминают круги на воде. В конце концов, шатающейся походкой наместник выходит вперед и делает повелительный отчаянный жест. Толпа неуверенно замолкает. «Мой сын, мой возлюбленный Домиций, убит только что, растерзан безжалостным чудовищем. Я отдам половину и без того оскудевшей казны, чтобы добиться правосудия. Если, конечно, этого будет достаточно». Наместник обернулся к Жерарду. «В таком опасном деле, когда висит на волоске не только моя собственная жизнь, но и десятки других, я предпочел бы не рисковать. Мне следует предстать перед тварью во всеоружии, быть готовым буквально к любой уловке и неожиданности. На это потребуется больше, гораздо больше. Впрочем, все извлеченные из чудовища болты, пули, клинки можно переплавить обратно и вновь разделить между теми, кто внесет лепту в наше благое дело». Толпа впервые не взорвалась ревом, что Жерард счел знаком благоприятным, почему смелее продолжил. «С сегодняшнего дня всякий, принесший ко двору серебро, получит расписку с королевским гербом. Я лично займусь подготовкой оружия. Что ж, теперь все зависит только от вас». Деньги сперва тонкой струйкой, а после и задорным ручейком потекли во дворец. Несли всякое, кто утаенный после смены в шахтах небольшой самородок, кто культовый серебряный обруч. Цепочки, книжные оклады, обручальные кольца. Чего здесь только не было. Впрочем, наместник со своим обещанием не спешил, как будто с головой уходя в похороны. Пышности постарались избежать. Простой гроб, никаких застолий, обычное богослужение. Домецию, которому тварь, пощадив лицо и тело, начисто срезала горб, казался в простом деревянном ящике почти нормальным. «Так ему больше идет», — как бы невзначай заметил наместник, опуская крышку гроба, прежде чем отправить свое чадо на костер. Жерард посмотрел через оранжевое стеклышко, как плеснул огнем на неструганные доски, зажмурился и вспомнил горящий форт на соленом перешейке. Мечущиеся люди, текущие по стенам не то вверх, не то вниз огонь, дым, бросающийся кошкой на лицо и заставляющий людей падать на колени в попытках сорвать с лица, выскрести из горла бесплотный удушливый мех. Себя, хрипящего среди прочих в предвкушении скорого конца, он видел как будто со стороны. Но вот невидимая сила поднимает егеря на ноги, толкает к двери, подпертой снаружи предателем Риксом. Вот он отталкивается от безжизненных и бьющихся в агонии тел. Налетает на дверь, ударяясь в нее раз за разом, как птица, в оконное стекло, пока та, наконец, не поддается. Не видя ничего глазами, ослепшими от слез и дыма, содрогающимися от рези при каждой попытке открыть их, Жерард возвращается на ощупь. Задержав дыхание, он вытаскивает тех, кто попадается под руку, пока одна из обрушившихся балок не обрушивает заодно и его сознание. Только что спасенные им товарищи вытаскивают егеря следом и обдают водой. Вместе они спешат к воротам, чтобы остановить предателя. Атака врага сорвана, но нужно поквитаться с Риксом. Жерард находит его прячущимся в свинарнике за кучей навоза и медленно распарывает от пупка до горла под визг обезумевших свиней. Когда Жерард открыл глаза, он увидел зарево кузнечной печи. Одна рука сжимала клещи с заготовкой, другая исправно била по ней молотом. Жизнь продолжалась. На следующий день егерь велел наместнику отправить гонцов по дворам. Без угроз или вымогательства тем полагалось собрать серебро с самых ленивых, больных и просто прижимистых. Эта уловка тоже принесла неплохие результаты. На подготовку ушла неделя, в которую по странному стечению обстоятельств не было ни одного убийства. Когда же в назначенный день Жерард явился взору толпы, собранной по приказу наместника, на площади, он сверкал в лучах заходящего солнца, будто мифический рыцарь. У левого бедра егеря качался полуторный меч, у правого — топорик и три кинжала. Арбалетные болты посверкивали, будто зубы из нагрудных карманов, нашитых на пластинчатый доспех. Мешочек с пулями оттягивал пояс на поверку, оказывающийся свернутой сетью, сплетенной из тончайших серебряных нитей. Наконец, из-за плеча выглядывала рукоять внушительного кистеня. Все из цельного серебра, от острия до рукояти. Народ и вправду смотрел на него, как на некое божество. Впрочем, Жерард небезосновательно предполагал, что благоговение людям внушает не его героический вид, а то колоссальное состояние, которое служило ему обрамлением. Монахи вошли в толпу и сделали на запястье каждого небольшой надрез, после чего по сигналу руки взметнулись вверх. Им нужно было привлечь вампира, заставить его обезуметь от запаха крови, прийти пусть и против воли. Жерард стоял, не таясь, на том самом месте, где не так давно был растерзан епископ. И противник не заставил себя долго ждать. Он появился на одной из крыш с противоположной стороны площади и под испуганно восторженное улюлюканье принялся неспешно огибать ее, гигантскими прыжками преодолевая расстояние между домами. Подпустив вампира поближе, Жерард опустился на колено и поднял лежащий рядом арбалет. Скрипнула тугая тетива, свистнула, удаляясь, серебряная молния болта. Егерь мог поклясться, что ему удалось несколько раз попасть в приближающуюся цель, но драгоценные снаряды пока справлялись не лучше обычных. Когда вампир перемахнул последний разделяющий их переулок, Жерард аккуратно положил бесполезное оружие и, укрывшись за ритуальным колесом в центре крыши, снял с пояса меч. Теперь все зависело от точности расчета. Егерь, задержав дыхание, обратился вслух. Шаг, второй, третий, четвертый, заходит справа. Время, почти остановившись в это мгновение, вновь потекло быстро. Так расправляется сдавленная до предела пружина. Жерард, шагнув влево и проскользнув в кольцо, оказался за спиной у твари, не понимающей, куда испарился противник. Этого секундного замешательства егерю хватило, чтобы загнать ей меч пониже лопатки. Разъяренный сдавленный рык и крепко увязший клинок, который не удалось выдернуть обратно, говорили о том, что удар достиг цели. Неуклюже отмахнувшись, вампир легко отбросил Жерарда на несколько шагов. Вслед за радостным гулом по обмершей толпе пробежал вздох ужаса, когда ее чемпион покатился по крыше. Вампир сделал несколько попыток избавиться от меча, клинок выглядывал прямо из-под его левой лапы, но дотянуться до рукоятки не смог. Зарычав, а точнее заскрежетав, он бросился на Жерарда, уже изготовившегося встретить противника. Правой рукой егерь сжимал картечницу, а левый — топорик. Выждав, он нажал на курок с таким расчетом, чтобы ни одна картеченка не прошла мимо. Залп подбросил ничего не понимающее чудовище назад. Не теряя времени, Жерард перебросил топорик в правую руку и метнул его в замешкавшегося противника. Удар пришелся на ключицу, чуть выше первой раны. В этот раз вампир и не подумал выдернуть завязшее в плоти оружие. Одна его лапа казалась абсолютно лишней. Болтаясь безвольным маятником, другой он прижимал ее к туловищу, затравленно оглядываясь. Над площадью грохотало молчание. Егерь уже понял, что будет дальше, и сделал несколько шагов. На каждый приходился один бросок ножа. Левый, правый, левый, правый. К повернувшейся спиной твари. Лезвия щетинились на ней, как иголки в игольнице. Тяжело опираясь на уцелевшую лапу, чудовище бросилось прочь. Сделав несколько не слишком удачных пистольных выстрелов, Жерард пустился в погоню. Тварь была уже не так быстра, но и егерь, прыгая с крыши на крышу, не угадал с приземлением. Его буквально проволокло по грубой черепице. Боль отозвалась в колене и плече, на которое пришелся перекат. Впрочем, вампир и не подумал воспользоваться заминкой. Он бежал, грузнее и тяжелее на каждом шагу, в сторону городских ворот. Народ на площади всколыхнулся и потек следом, неторопливо и густо давя растерявшихся, увлекая с собой нежелающих бежать. Жерард не смотрел вниз, все его внимание было приковано к фигуре вампира. Перемахнув через очередной черепичный гребень, тот исчез из поля зрения. Едва не сорвавшись, Жерард скарабкался следом и увидел внизу разбросанную стражу, а чуть дальше — тень, исчезающую за городскими воротами. Несмотря на грузность и хромоту, обозначившуюся в движениях вампира, нужно было спешить. Егерь заскользил на боку сначала по одному скату, затем по другому. Бедро ритмично неприятно считало черепичные уступы. Мешочек серебряной дробью разорвался и драгоценным градом забарабанил по крыше. Жерард соскользнул вниз по удачно подвернувшейся водопроводной трубе и приземлился аккурат на крышу собственной повозки. Краем глаза егерь увидел, как, выплескиваясь из узкой улочки, толпа принялась собирать рассыпанное серебро и тут же поплатилась за это. Живая человеческая река сметала все на своем пути. Громче стонов раздавленных гремел треск сминаемых костей. Миновав израненную охрану, Жерард увидел вампира. Тот проделал уже половину пути к мосту, за которым начиналась опушка леса. Однако было видно, что силы оставляют его, и на середине моста тварь остановилась, понимая, что дальше ей не уйти. Она издала свой нечеловеческий скребущий клич, выставив перед собой единственную целую лапу. Река за ее спиной бежала бойко, поблескивая серебром растворенной в воде луны. Из ворот уже высыпали выжившие горожане. Жадно дыша, отплевываясь и ощупывая себя, они подступали к мосту, замирая в нерешительности. Сдернув с пояса изящную, но тяжелую паутину сети, будто сплетенную огромным механическим пауком, Жерард раскрутил ее над головой и бросил на бегу, выхватывая кинжал. Блеск раскрывающейся сети ослепил вампира. Сеть опутала выставленные вперед когти, морду, угловатые плечи, зацепилась за торчащие из тулова клинки. Напрыгнув на тварь, мускулы которой оказались железно-твердыми, егерь толкнул ее плечом к невысокому парапету, одновременно всаживая клинок в глазницу. Еще немного, и вампир рухнул бы вниз, но огромная лапа, вырвавшись из сети, вцепилась в кольчугу Жерарда, желая увлечь того за собой. Егерь рванул из-за плеча кистень и обрушил массивный шипованный набалдашник на оскаленную морду. Раз и еще раз. Снова и снова, пока кистень не увяз где-то внутри провалившегося черепа. Оттолкнувшись коленом, оставляя треснувший на швах доспех в когтях вампира, Жерард кувыркнулся назад. Поднявшись, он увидел, как массивные задние лапы твари мелькнули над парапетом, после чего услышал глухой удар и сколотый серебром туши о воду. Все было кончено. Егерь осторожно приблизился к парапету и взглянул вниз на воду, ставшую непроницаемо черной. Подняв глаза, он увидел бегущий от ворот кровавый ручей, стекавший в реку чуть выше по течению. Толпа, впрочем, не обращала внимания на плещущую у них под ногами кровь, завороженно глядя на воду. На лицах горожан застыла странная гамма эмоций, которую егерь, однако, распознал сразу. Это была смесь облегчения и одновременно невыразимой тоски от осознания того, что все городское серебро ухнуло только что на дно мышки. Интересно, им было важно само зрелище или их просто беспокоила судьба собственных капиталов, подумал Жерард. Не найдя ответа, он тяжело облокотился на парапет и закрыл глаза. Несколько минут спустя толпу прорядила подоспевшая стража, следом за которой, дымя, выкатилась повозка. Дедри, сидящий на козлах, весело улыбался. Расстегнутая ливрея на голое тело, любимый прежде берет Манбона примял мокрые блестящие волосы. «Доложить наместнику. Расставить оцепенение. Костров не жечь. Всех зевак в город. Отправить два отряда вниз по реке в поисках трупа». Раздал распоряжение капитану стражи егерь, после чего повернулся к Дедри. «Приготовь лебедку, и как окончательно стемнеет, приступай к работе. А мне нужно проведать наместника». Замок казался еще более безлюдным и запущенным, чем прежде. Никаких торжеств по случаю удачной охоты, никакого цирка уродов, даже язвительной ухмылки Домеция нет. К себе Жерард подниматься не стал. Все вещи Дедри собрал и погрузил еще вчера, а сразу отправился в зал. Наместник, вскочив с кресла, поспешил егерю навстречу, но замер в нерешительности, не зная, стоит ли обнять избавителя, поклониться ему или просто ударить по рукам. «Не стоит любезности», — опередил смущенного хозяина Жерард. «Лучше из них будет причитающаяся нам доля». Наместник молчал секунду-другую удивленно, будто не понимая, о чем идет речь. Потом хлопнул себя по лбу и бросился к массивному, осунувшемуся шкафу-армуару, откуда извлек приятный, тяжело позвякивающий сверток. «Совсем забыл, знаете ли, вся эта история, кончина моего несчастного Домеция. Надеюсь, вы не забыли добавить положенное за сверхурочное в лице вашего сына и епископа, а также экстравагантную просьбу насчет... горба. Не сомневайтесь, король и вы лично останетесь довольны. А теперь уж, когда смутьянов в нашем городе стало поменьше, я-то уж наведу тут порядок». Глаза наместника блестели заискивающе, как у собаки, руки неприятно дрожали. Егерь отвернулся, не в силах смотреть на слякоть, которой ему приходится быть заодно. «Ничего, хоть выдаю тебя досуха», — подумал Жерард, но вслух произнес иное. «Постарайтесь не наживать себе врагов, хотя бы среди членов собственной семьи, иначе королю в следующий раз будет проще устранить истинный корень проблемы». Наместник попытался пошутить, потом скатился в блеяние и вечные клятвы, но королевский егерь уже не слушал его, шагая к выходу со свертком под мышкой. Мыслями он был очень далеко. Когда Жерард вышел из городских ворот, была уже ночь. Повозка стояла под парами, готовая по первому приказу ползти в сторону столицы. Внутри Дедрик копошился над большим сундуком, где лежал его костюм, плотно обтягивающий скелет вампира, толстая кожа мастерской выделки. Массивные накладки губчатой плоти, способные впитать не только пули, но и клинки, чему свидетелями были сегодня все горожане и, наконец, скелет. Сложнейшая и прочнейшая механическая конструкция слепого мастера Хердера, служившая рукотворному вампиру мускулатурой. Именно ее сейчас нежно смазывал маслом и перекладывал сухой ветошью кучер. Не оборачиваясь, он указал Жерарду на еще один не меньший по размеру ящик, где лежала вся их добыча. Меч, кистень, кинжал, сеть, пластинчатый доспех, ножи, пули, болты, шрапнель — все, что удалось извлечь из недр бурлящей реки. Кое-что удалось сэкономить, и в процессе выплавки и работы акрица и стружка давали неплохой довесок. Куча получилась довольно внушительная. Присовокупив к ней приданное от наместника, Жерард удовлетворенно щелкнул языком. «Ну что, Монбон, хватит нам этого на войну?» — хитро улыбаясь, спросил Дедри. Когда сборы были закончены, кучер забрался на излюбленные козлы. Было слышно, как он тихо насвистывает и настукивает пятками подхваченную на мышином камне незатейливую мелодию. Жерард попытался уснуть без дремотного порошка. С докладом к королю нужно явиться в самом лучшем виде, но не смог. Возбуждение от блестяще поставленного и разыгранного спектакля переросло в предвкушение скорого триумфа. Король обещал в случае успеха, сулящего пополнение казне, возобновить кампанию на соленом перешейке. Егерь прихлопнул на руке комара, в ладони расплылась крошечная кровавая пятнышко. Суеверные горожане Машиного камня без счета других городов, верящие в вампиров и прочую нечисть, упускают одну важную подробность, думал Жерард. Вампиры существуют, но не лишены необычайных способностей или ужасающей внешности. Их отличают в высшей степени человеческие качества: беспринципность, жестокость, жадность. Да, та самая жадность, заставившая сегодня горожан устроить давку ради серебряной дроби. Просто одним вампирам нужно больше, чем остальным. Одним хватит самородка размером с ноготь, другим будет малой королевской казны. Я мог бы остаться в стороне, мне не нужно их серебро. Но как вампир обращает жертву, кусая ее, так мои враги, пролив мою кровь, кровь моих товарищей, сделали меня подобным себе. Я вынужден вновь и вновь искать крови. Их крови. Любой ценой. Жерард разложил на столике шахматную доску. Скоро. Скоро всех фигур будет достаточно. Задача решится, и тогда, возможно, он сможет снова засыпать без порошка и, уснув, не будет видеть во сне лица убитых товарищей. Предчувствие скорой расплаты задеревенело на его лице перекошенной улыбкой. Постепенно она сменилась гримасой боли. Тот самый пожар не высушил, как думал Жерард, слезы в его глазах. И сейчас они возвращались. Медленно били родничками где-то глубоко и выкатывались из глаз крупными горошинами. Егерь протянул пальцы к глазам, чтобы смахнуть их, но уткнулся в разноцветные стекла, отделяющие его от мира. Нервный смех на секунду одолел его и тут же отступил. Молча и бессильно Жерард смотрел, как поднимается перед глазами волна мутной влаги. Если бы под рукой у него было зеркало, он мог бы заметить, как похожи теперь эти стеклышки на иллюминаторы давшего течь корабля, что тонет в соленой бесконечной влаге.